В его голосе угадывалась какая-то взволнованность, смысл которой я понял намного позже. Значительная часть квалифицированных кадров, которые могли бы выполнять эту работу, уже была арестована и отдана в руки следователей НКВД. В заключение мы договорились, что моя семья как можно скорее присоединится ко мне. Мужчина, живущий в одиночестве, всегда подозрителен. Мне действительно захотелось надеть на себя личину спокойного и деятельного промышленника. «Знаю, что могу положиться на вас», — сказал Берзин, «и уверен, что вы добьетесь успеха. При отправке добытых вами сведений никогда не задавайтесь вопросом, как их примет руководство. Никогда не стремитесь угождать ему, иначе вы будете просто плохо работать». Затем он добавил: «Тухачевский был прав. Война неизбежна, и вестись она будет на нашей территории». Эта фраза была окончательным доказательством его полного доверия ко мне. В Москве той поры, где царил сталинский террор, я еще ни разу не слышал, чтобы кто-то похвалил человека, расстрелянного за измену. Он проводил меня до дверей своего кабинета. «Прислушивайтесь только к голосу вашей совести», — сказал он на прощании. «Для революционера только она верховный судья». Думаю, что в этих нескольких словах и заключается все политическое завещание Берзина, ибо на протяжении всей своей жизни он всегда и во всем следовал одним лишь велением совести. В то время Берзин уже знал, что обречен, но он ни о чем не сожалел. Пусть сталинский трибунал приговорил его к смерти, но перед судом истории он выиграл процесс, а для коммуниста важно только это. Наш разговор состоялся осенью 1937 года, и мы условились, что я уеду сразу после завершения необходимых приготовлений. Прошел месяц, за ним другой, но меня никуда не вызывали, и я оставался в полном неведении относительно осуществления нашего плана. Я вернулся на работу в газете. В последние дни года из нескольких источников узнал о каких-то крутых мерах, принятых в отношении разведки. Их значение и последствия представлялись мне вполне очевидными. Весь наш проект, видимо, был забракован. Идея создания разведывательных баз, направленных против гитлеровской Германии, с энтузиазмом, разработанная Берзиным и Стигой, противоречила взглядам и целям партийного руководства. Я уже было потерял всякую надежду, когда вдруг в марте 1938 года мне позвонил по телефону какой-то капитан, заместитель Стиги. Он попросил меня явиться к руководству. Побывав 4 раза в шоколадном домике, я достаточно хорошо запомнил лица людей, которых там видел, и теперь в 5-е мое посещение сразу понял, что здесь произошли весьма существенные перемены. Объяснить их только случайностью я не мог. Меня проводили в кабинет капитана. Он предложил мне сесть и тут же сказал: «Будем браться за дело, время не терпит. Мы потеряли 6 месяцев, и теперь каждая минута дорога, так что надо засучить рукава и действовать вовсю». Я думал, что по такому важному вопросу полковник Стига примет меня лично. Его искоса брошенный взгляд и явное смущение были красноречивее слов. Но он все-таки решился как-то объяснить мне ситуацию. «Видите ли, дело в том, что пришлось реорганизовать нашу службу. Некоторые из нас перемещены, на них возложено исполнение других обязанностей. Теперь же нам необходимо подготовить для вас паспорт, наметить маршрут вашей поездки и поработать с вами примерно полдня, чтобы вы ознакомились с шифрами». «Я всегда готов», — ответил я. «Да, я действительно был постоянно готов. Что еще мне оставалось?» Я вернулся к себе в довольно удрученном состоянии.